Огромная, безграничная аура звездной энергии вырвалась из каменных ворот. В то же время, бесчисленные звездные узоры на стенах дворца также оживились. Каждый из них был похож на море звезд, которые испускали ауру вечности. Сила души Шайня бесшумно растаяла, как раз тогда, когда она почти достигла нитеня. Глаза Шайяна потускнели, когда он испытал пронзительную боль в своем разуме. «Ты!» — в ужасе закричал он. Нитянь холодно смотрел на него сузившимися глазами. «Я? Что я? Ты думаешь, что можете приходить и уходить на этот континент по своему желанию? Не отдать дань уважения после осмотра дворца — это одно. Но ты действительно напал на меня. Вы только что подписали себе смертный приговор». Пылающая фигура, которая несла глубокие истинные энергии пламени, мгновенно остановилась в воздухе, прежде чем прилететь обратно к Юэйнси. Покрытый холодным потом, он поспешно вернул фигуру своей истинной души. Его выражение лица было наполнено недоумением, когда он слушал насмешку Нитяня над Шайнем. Он задавался вопросом, что произошло во дворце после того, как Нитянь вошел в него. Однако, видя, что даже сознание души эксперта в стадии домена пустоты не коснулось Нитяня, он знал, что между этим дворцом и Нитянем была установлена глубокая связь. Это означало, что Нитянь теперь мог заимствовать энергию из бесчисленных звездных формаций, которые покрывали весь дворец. С этой мыслью он посмотрел на небеса и почувствовал, что внезапное изменение в слое смешанных энергий было, вероятно, работой Нитяня. Нитянь улыбнулся. «Теперь, когда вы здесь, даже не думайте снова уйти. Угощайтесь, пожалуйста. Мне нужно кое о чем позаботиться». С этими словами он помахал Юэйнси. «Старейшина Юэ, почему бы вам не зайти сюда, чтобы мы могли наверстать упущенное?» Глава 761. Властелин всех миров. Глава 761. «Конечно», — с улыбкой ответил Юэйнси. «После осознания того, что глубокие изменения уже произошли на этой территории, остановив даже Цзянфэна, он успокоился, вместо того, чтобы продолжать волноваться. Он знал, что за всеми этими изменениями стоит Нитянь. Он вспомнил, когда узнал личность Нитяня, что он ругал клан Ли за их поступки и прилагал усилия, чтобы подружиться с Нитянем. В этот момент он понял, каким мудрым было это решение. Теперь, когда он знал, что это Нитянь внес изменения в атмосферу целого континента, используя дворец, он знал, что будет в безопасности, учитывая его отношения с ним. «Старший боевой брат!» — закричал Шайянь из секты Горы Блаженства. «Боевой дядя!» — воскликнул Син Бэйчэнь в сторону Кэ Цзиньпэн, выглядя очень тревожно. «Как только Юэйнси и Нитянь войдут во дворец, будет очень трудно заставить их снова оказаться здесь!» Кэ Цзиньпэн энергично кивнул. Пятна золотого света вдруг проступили между бровями Кэ Цзиньпэн. Первоначально они были размером всего лишь с рисовое зернышко, но через несколько мгновений они расширились в тысячу раз. Это было его личное измерение, которое было наполнено ослепительным золотым светом и яростной аурой клинка. «Домен небесного металла!» — закричал он. Бесконечная аура клинков и золотой свет быстро превратились в огромный золотой меч. Как только он получил форму, он вызвал изменения вокруг него, в результате чего богатая духовная ци взорвалась и направилась к нему. Огромный золотой меч, казалось, был в руках многих невидимых богов, что заставляло пространство вокруг него искажаться. Стоя у каменных ворот, Нитянь только смотрел на огромный золотой меч, и слезы начали бесконтрольно течь из его страдающих глаз. Он высвободил сознание своей души, надеясь получить просветление от ауры золотого меча. Тем не менее, многочисленные мелкие трещины немедленно появились в его море сознания. «Вернись обратно в дворец!» — закричал Юэйнси. Нитянь издал приглушенный стон. Спрятавшись за каменными воротами, он с огромной силой надавил на каменные ворота своими руками, сиявшими ослепительным звездным светом. Таинственные древние узоры вновь ожили и начали меняться непостижимым образом. В то же время весь дворец издавал громкий гул. Звездный свет, поток которого был толщиной с воду, казалось, вливался в стены дворца, где он тек, как ручей. Он поспешно оторвал глаза от огромного золотого меча. Свист. В то же время, бушующее пламя вырвалось изнутри Юэйнси, образуя пылающий домен вокруг него. Юэйнси холодно смотрел на Кэ Цзиньпэна из глубин своей сферы. Огромный золотой меч, выкованный Кэ Цзиньпэном из домена небесного металла, внезапно обрушился с неба, создавая бесчисленные тонкие пространственные разломы и иллюзии. Словно золотые горы вдалеке отвечали на зов Кэ Цзиньпэна, вместе с потоками духовной энергии, наполняющими небо. Нитиню казалось, что золотой меч собрал каждую частичку металлической энергии на этом континенте, чтобы сформировать эту разрушительную атаку. Однако на его лице не было ни малейшей нотки страха. Вместо этого в его глазах появился намек на злорадство. «Не сражайтесь с ним, старейшина Юэ», — сказал Нитянь громким голосом. «В этом нет необходимости». Юэ Инси опешил. В этот самый момент духовная энергия и металлическая сила Кэ Цзиньпэна, направленная из окрестностей в огромный золотой меч, внезапно изменилась. Огромный меч, который сиял ослепительным золотым светом, начал сильно дрожать в воздухе. Духовная и металлическая энергия, которую Кэ Цзиньпэн направлял из окрестностей, превратились из хозяина всего меча, начав пожирать потоки энергии Кэ Цзиньпэна. Кэ Цзиньпэн мог даже услышать треск, поскольку его энергия в огромном золотом мече постепенно уходила. Не переставая дрожать, гигантский золотой меч быстро становился все меньше и меньше. В то же время из глубин земли родилась сильная сила притяжения. Сразу же после этого сила притяжения достигла духовных морей всех воинов Ци. Как будто в недрах земли существовал таинственный магнит, который теперь направлял на нее духовную энергию всех атрибутов к себе. Даже Юэ Инси был шокирован, когда он проницательно заметил, что бушующая энергия пламени в пределах его личной сферы начала покидать его и сбиваться к глубинам земли. Выражение лица Юэ Инси слегка мелькнуло. «Че, что происходит? Зайдите внутрь, и вы не подвергнетесь эффекту», — улыбаясь, сказал Нитянь. В этот момент Кэ Цзиньпэн уже давно потерял желание сражаться с Юэ Инси, но делал все возможное, чтобы не потерять духовную энергию. Юэ Инси промелькнул через каменные ворота и мгновенно освободился от необычного влияния. Теперь он понял, что он не потеряет ни капли духовной энергии, пока он во дворце. Вдалеке древний золотой звездолет врезался в землю. Некоторые ученики секты Горы Блаженства вопили, в то время как многие уже умерли от ужасающе сильного удара. Му Бицун из секты Горы Блаженства стояла на носу звездолета и смотрела на атмосферу смешанных потоков энергии. В ее глазах читалось сожаление и боль. «Святая дочь, это место!» — воскликнула Я Чжилань, пребывая в панике. «Почему это место становится похоже на измерение мастера духа пустоты?» Именно Му Бицун инициировала работу по поиску наследия мастера духа пустоты. Она провела несколько первых исследовательских поездок. В отличие от Иньянань, у нее не было необычно сильного тела. Каждый раз ей приходилось возвращаться вскоре после входа из-за быстрой потери духовной энергии. Любой воин Ци, который входил в измерение мастера духа пустоты, за короткий промежуток времени терял всю свою духовную энергию. Сейчас то же самое происходило на всем этом континенте. Все с пугающей скоростью лишались своей духовной энергии. Как они могли не испытывать шок? Может быть, мастер духа пустоты приходил сюда раньше? Пробормотал Тянь Ципинг с мрачным выражением лица. Трудно поверить, насколько это место похоже на тайное измерение, где погиб мастер духа пустоты. Может быть, он забрал что-то отсюда и использовал это для создания своего измерения. Кто знает, с горечью ответила Му Бицун. Цзян Фэн из секты Горы Блаженства внезапно влетел в золотой звездолет. Я Чжилань с ужасом воскликнула. Старейшина Цзян. Она видела, как струйки духовной силы бесконтрольно вылетали из его тела. В недрах земли есть сокровище, и оно стало частью этого континента, сказал Цзян Фэн с мрачным выражением лица. Похоже, оно контролируется древним дворцом фрагментарных звезд и может быть использовано для поглощения духовной энергии от всех живых существ. В отличие от простых, средних и премиальных предметов, сокровища земли обладают собственным духом и осознанием. Тянь Ципин кахнул от изумления. Сокровища земли. Почти в то же время, Шаянь из секты Горы Блаженства крикнул, глядя вниз на землю под его ногами. Небесный камень, поглощающий жизнь. Это должно быть он. Только подобное сокровище подобно на такой результат. Выражение Кэ Цзиньпэна мелькнуло. Вот оно что. В глубинах этого плавающего континента есть небесный камень, поглощающий жизнь. Это ужасная новость для нас. Если мы продолжим оставаться здесь, то каждая частичка нашей духовной энергии, которую мы собирали так много лет, просто-напросто исчезнет. Боюсь, это проклятое место, ловушка, устроенная древним дворцом. Этот слой смешанных потока энергии кажется препятствием, но на самом деле он был помещен туда, чтобы вызвать любопытство исследователей и соблазнить их пройти через него любой ценой. Я даже подозреваю, что духовная ци здесь настолько богата только из-за того, что большое количество могущественных экспертов было подвержено искушению, Их духовная сила была бы истощена и поглощена этим камнем. Только после длительного периода накопления, плотность духовной ци возросла до такого высокого уровня. Несмотря на то, что Гуаньфу из клана Гуань и Цзянь Тун из клана Цзянь никогда не слышали о небесных камнях, поглощающих жизнь, их выражения лиц замерцали после слов Ке Цзиньпына. «Сокровище земли!» — воскликнул Цзянь Тонг. «Небесный камень, поглощающий жизнь!» Стоя за каменными воротами, Нитянь потер подбородок и грустно сказал. «Небесный камень, поглощающий жизнь! Сокровище земли! Что это вообще за класс, старейшина Юэ?» Юэ Инси, казалось, был в хорошем настроении, поэтому объяснил. «Духовные материалы можно разделить на множество классов, за исключением наших, выдуманных рангов, будут также ранги культивируемые земли и неба, которые поистине являются редчайшими сокровищами. Такие сокровища рождаются с неопределенным уровнем осознания и не могут рассматриваться как безжизненные и обычные духовные материалы. Знаешь, люди говорят, что все в этом мире обладают духом, однако, мало что может развить в себе сознание. Эти материалы, которые развили осознание, называются либо сокровищами земли, либо небесными сокровищами. Их сила и свойства поистине необычайны. Я слышал только о духовных материалах, которые могут быть названы сокровищами земли, но никогда не видел их в домене небесных границ. Глава 762. Властелин всех миров. Глава 762. Бум. Нитянь, наконец, закрыл тяжелые каменные ворота. Это означало, что связь между ними и внешним миром была полностью отрезана. Эксперты стадии домена пустоты из секты горы тысячи мечей и секты остались снаружи, вместе с Гуаньпу и Цзянь Тонгом. Никто из них не мог послать свое осознание души через стены дворца, чтобы узнать ситуацию внутри. Тем не менее, Юэ Инси высвободил свое осознание души и обнаружил, что у него не было проблем с изучением изменений снаружи дворца. Он чувствовал с большой ясностью, что колебания духовной силы Шайня, Ке Цзиньпына, Гуаньфу, Цзянь Тонга и другие исходили, становились все более слабыми. Затем он понял, что их духовная энергия была поглощена небесным камнем. По его оценке, Ке Цзиньпын и другие эксперты в течение 3 дней потеряют всю свою духовную энергию и не станут отличаться от простолюдинов. К тому времени они станут ягнятами, ожидающими забоя. Ты знал, что небесный камень, поглощающий жизнь, спрятан в глубине этого континента, Нитянь, спросил Юэ Инси. Иньянэнь, Ца Юньси и другие вздохнули с облегчением, увидев, как они вошли и закрыли каменные ворота за собой. Через разговор Нитяня и Юэ Инси они узнали, что происходит за пределами дворца. Нитянь прищурился и сказал: «Нет, я только знал, что этот континент был разделен на 6 областей, которые образуют ультимативное великое заклинание, и что его центром является этот дворец. Только что я слил свое осознание души с дворцом и получил много информации. От них я узнал об ультимативной магической формации и о том, как ей управлять. В тот момент, когда я шагнул через врата, я сразу же активировал его». Юэ Инси с удивлением спросил его, когда он воскликнул: «Ультимативная обратная магическая формация, как же оно работает? Пока оно не активировано, все остается нормальным. Воины ци, которые приходят на этот континент, могут культивировать и получать просветление с помощью богатой духовной ци». С этими словами Нитянь многозначительно улыбнулся. Но как только оно активируется, ситуация изменится. Этот континент будет поглощать духовную энергию всех пришедших сюда до полного истощения. Ца Юньси подхватила. Это место – ловушка, тщательно подготовленная древним дворцом фрагментарных звезд. Юэ Инси слегка кивнула и с горечью сказал: «Возможно, духовная ци здесь настолько богата, потому что ультимативная обратная магическая формация приманила бесчисленных могущественных экспертов в это место и истощила их духовную энергию, на накопление которой они потратили столетия или даже тысячелетия. Они стали кормом для этого континента». Нитянь хитро рассмеялся. «Ха-ха-ха, именно об этом он и думал. Ты когда-нибудь слышал о небесных камнях, поглощающих жизнь, великий старейшина?» — спросила Ца Юньси. Юэ Инси покачал головой. «Нет, но люди из секты горы тысячи мечей, кажется, знают о них. Если это действительно сокровище земли, то их свойства должны быть поистине невероятны». «Сокровище земли!» — воскликнула Иньянэнь. «Я слышала, что сокровища земли обладают собственным сознанием. Из них можно выковать сокровища класса связующих душ, но прибегая к минимальной обработке. В принципе, все сокровища Земли могут рассматриваться как сокровища класса связующих душ. Самое главное, поскольку духовные материалы Земли обладают своим собственным духом, людям не нужно будет искать для них душу. Если эксперт получит духовное сокровище, выкованное из духовного материала Земли, которое еще и будет согласовываться с его главной стихией, то сила, которую он сможет показать, будет выше его воображения. Юэйнси одобрительно посмотрел на нее. Ты права, духовные сокровища, выкованные из духовных материалов Земли, действительно чрезвычайно редкие и могущественны. Нет необходимости беспокоиться, сказал Нитянь. Оставайтесь здесь, и через 3 дня я снова изменю заклинание. К тому времени у людей там, вероятно, не останется никакой духовной энергии. С улыбкой он повернулся к Юэйнси и добавил. Давайте поговорим о других вещах после того, как позаботимся о людях из секты Горы Тысячи Мечей. Юэйнси кивнул. Да, конечно. Затем все снова замолчали. Глаза сузились, Нитянь сел в позу лотоса, удалившись в чертоги разума. В измерении мастера духа пустоты было нечто похожее, но тот был гораздо менее могущественным, чем этот, что в глубине континента. Может быть, мастер духа пустоты взял кусок отсюда? Мастер духа пустоты когда-нибудь бывал в этой запретной области? Этот регион был скрыт за завесой в течение нескольких тысяч лет. Ни один звездолет не мог попасть в него. Многие могущественные эксперты, которые пришли сюда, больше не вернулись. Но мастер духа пустоты – это отдельный случай. Он был экспертом пространственной магии. Он, вероятно, знал о невероятном использовании небесного камня. Если бы он был жив, возможно, я смог бы получить от него больше информации. В то время как Нитянь был поглощен этими мыслями, Син Бэчин и другие, кто застрял за пределами дворца, начинали нервничать все сильнее. Даже Кэ Цзиньпэн потерял самообладание, когда почувствовал, что его духовная сила ускользает от него, и что он ничего не мог с этим поделать. В другом месте Цзян Фэн кричал Тянь Цзиньпэну и остальным, убеждая их снова использовать древний золотой звездолет. Он все еще надеялся пробиться сквозь слой смешанных потоков ауры и улететь как можно дальше от этого странного континента с помощью звездолета. Древний золотой звездолет активировался и вновь погрузился в атмосферу смешанных потоков ауры. Тем не менее, вскоре после этого он снова упал, только чтобы причинить больше вреда группе секты Горы Блаженства. В то же время, Кэ Цзиньпэн и другие эксперты стадии домена пустоты из секты Горы Тысячи Мечей в панике искали способы покинуть этот континент. Тем не менее, не имело значения, было ли это заклинание побега или магия космических манипуляций, все они потерпели неудачу. Каждый из них сталкивался с непреодолимыми препятствиями, когда пытался пройти через атмосферу смешанных потоков энергии, таким образом, должен был вернуться на Землю с еще меньшей духовной энергией внутри себя. Гуаньпу и Цзян Тонг, однако, ушли от дворца, прежде чем у них закончилась духовная энергия. К тому времени, как они встретились со своими членами клана, они поняли, что они также теряли духовную энергию с ужасающей скоростью, и их глаза были наполнены отчаянием. Увидев Гуаньпу, Гуаньхи в панике закричала: «Патриарх, мы все теряем нашу духовную энергию, как будто монстр в глубинах земли пожирает нашу духовную силу». Гуаньпу вздохнул. «Я просто рад, что ты не пострадала, не беспокойся. Хуже всего то, что мы потеряем всю свою духовную силу. У нас никогда не было конфликтов с древним дворцом или Нитянем. Кроме того, мы с Юэйнси знаем друг друга уже очень давно, поэтому я не думаю, что они попытаются навредить нам». Гуань Ци подхватил. «Думаю, я могу предложить Цай Юньси труп небесного огненного зверя в следующий раз, когда мы встретимся с ними в обмен на нашу безопасность. Не стоит слишком сильно беспокоиться. С нами все будет в порядке». Цзянь Тонг попытался успокоить толпу. «Люди из секты Горы Тысячи Мечей должны быть обеспокоены. Они враждовали с Нитянем да и после прибытия на этот континент. К тому времени, когда небесный камень полностью истощит их духовную силу, Нитянь, вероятно, разберется с ними в первую очередь». Услышав его слова, все поняли, что у Нитяня действительно не было причин нападать на них. 3 дня спустя, все люди на континенте лишились своей духовной энергии. Как бы быстро они ни поглощали духовную энергию из духовных камней, все оказалось напрасным. Как только новая духовная энергия влетала в их духовные моря, ее снова забирали. К этому времени люди уже отчаялись после множества неудачных попыток. Тяжелые каменные ворота были распахнуты, и появился Нитянь. Он оглянулся на небо и землю, которые, казалось, совсем не изменились. Слабая и холодная улыбка появилась на его лице. Слегка нахмурившись, Юэйнси крикнула изнутри дворца: «Нитянь, если они только потеряли свою духовную энергию, то тебе все еще небезопасно покидать дворец. Воины стадии домена пустоты также могут проникать в металл и рубить камни силой души. Ты все равно можешь умереть от одного их удара». Нитянь собирался что-то сказать, когда его брови внезапно нахмурились. Густая атмосфера смешанных потоков ауры, окружавшая весь континент, внезапно начала подниматься. Нитянь смотрел в небеса, его сердце начало биться быстрее. Даже издалека он мог смутно ощущать присутствие двух огромных, похожих на море ауры плоти за пределами атмосферы смешанных аур. Он никогда еще не ощущал ауры плоти столь сильной от каких-либо живых существ, которых он встречал. Сила родословной восьмого уровня. «Что-то случилось?» – спросил Юэйнси с мрачным лицом. «Аутсайдеры прибыли по печатям божественного пламени, которые вы оставили», – сказал Нитянь. Выражение лица Юэйнси мелькнуло. «Аутсайдеры, они не используют духовную энергию. Если бы они попали сюда, они, вероятно, не были бы затронуты небесным камнем. Это как раз то, что больше всего и беспокоило Нитяня». Глава 763. Властелин всех миров. Глава 763. Юна, эксперт-фантом, стоя на древнем звездолете, стоявшем прямо за пределами полусферического континента, сказала, глядя вперед: «Вот оно». Рядом с ней был корабль на якоре, который был наполнен демонами, воинами черной чешую и птицелюдами. Молодой демон со слегка женственным лицом стоял на краю корабля. Несмотря на то, что он выглядел очень молодо, он испускал очень мощную ауру, словно он усилил свое тело в течение нескольких тысячелетий. Все остальные демоны, воины черной чешуи и птицелюды держались от него на значительном расстоянии, как бы демонстрируя свое уважение. Его брови нахмурились, он сказал мягким голосом: «Юна, ты должна быть в состоянии сказать, что этот континент окутан аурой плоти могущественных древних духов и экспертов наших рас. Согласно древним записям, мы были на стороне проигравших в последней войне, которая разразилась здесь. Многие великие патриархи наших рас погибли во время войны». Юна была грациозна и пышна, как соблазнительная змея. Она была очень привлекательна. Слегка кивнув, она сказала: «Именно. Но вы должны знать, Терри, что духи древности тоже не победили. После войны все их владения были уничтожены, а все их измерения разлетелись на куски. Вскоре после нашей эвакуации отсюда, духи древности также оставили это место навсегда. Если бы это зависело от меня, я бы сказала, что ни одна сторона не выиграла. Просто мы так спешили эвакуироваться, что не смогли забрать с собой трупы наших умерших великих патриархов». Эксперт демонов восьмого уровня, которого она называла Терри, затем сказал: «Почему этот континент все еще относительно не тронут? И почему потоки ауры плоти наших покойных великих патриархов и мощных духов древности собрались именно вокруг этого куска земли?» Юна поджала губы в улыбке и сказала: «Мы пришли, чтобы найти ответ, не так ли?» Пока они разговаривали, остальные слушали в полной тишине. Никто не смел издать ни звука. Аутсайдеры придавали большое значение иерархии. Аутсайдеры более высокого уровня имели абсолютную власть над аутсайдерами более низкого уровня. Юна и Терри были экспертами восьмого уровня, всего в одном шаге от перехода на девятый уровень. Как только они сделают этот шаг, они станут великими патриархами своих рас и будут пользоваться неоспоримым и высоким статусом среди всех представителей своих рас. Они обменялись взглядами, и Юна спросила: «Кто первый?» «Позволь мне». Со слабой улыбкой Терри спрыгнул с древнего звездолета демонов и полетел в сторону потока ауры так, как будто он лениво прогуливался по своему двору на плавучем континенте. После открытия каменных ворот, Нитянь не спешил никуда уходить. Вместо этого, он просто смотрел в небо с мрачным выражением лица. Даже разделенный большим расстоянием, он ощущал сильное давление со стороны двух аур плоти аутсайдеров восьмого уровня. Он прекрасно знал, что аутсайдеры собрались за пределами этого плавучего континента. Сейчас он беспокоился, что атмосфера смешанных потоков аур не только не остановит аутсайдеров, но даже будет использована для их усиления. Эхом отозвался голос Юэйнси: «Нитянь, небесный камень будет работать на аутсайдеров?» Нитянь глубоко вздохнул: «Я не знаю. Среди пришедших есть два эксперта восьмого уровня». Выражение лица Юэйнси мгновенно стало менее встревоженным. «Всего два? После минутного колебания он уверенно сказал: «Позволь мне поговорить с Гуань Пу и Цзянь Гао. Мы можем позволить им укрыться в этом дворце на некоторое время вместе с членами их секты. Они должны восстановить свои силы как можно скорее, чтобы мы могли вместе сражаться с аутсайдерами, когда они сюда ворвутся». Гуань Пу находился на среднем этапе стадии домена пустоты, а Цзянь Гао – на раннем. В последнее время Цзянь Гао не получал никаких травм. Он только что лишился своей духовной энергии из-за вернувшегося к небесного камня. Гуань Пу, с другой стороны, получил серьезные травмы, когда он прибыли на этот континент. Тем не менее, так как он был на среднем этапе стадии домена пустоты, он все еще будет боеспособен после возвращения своей духовной энергии. Самое главное, секта Божественного Пламени не враждовала ни с кланом Цзянь, ни с кланом Гуань. Юэ Инси был довольно близок с ними обоими. Он не думал иметь с ними дело до того, как появились аутсайдеры. Но теперь, когда двое аутсайдеров восьмого уровня могли войти в любой момент, он должен был хорошо использовать силы клана Гуань и клана Цзянь. Нитянь кивнул. «Хорошо, идите и договоритесь с ними». Его первоначальный план состоял в том, чтобы истощить духовную энергию каждого воина с помощью ультимативного обратного заклинания. После этого он позаботится о воинах секты Горы Блаженства и секты Горы Тысячи Мечей, а затем поговорит с людьми из клана Гуань и клана Цзянь. Его слова будут иметь больший вес. Однако теперь, когда аутсайдеры были здесь, он должен был внести изменения в свой план, вместо того, чтобы иметь дело с ними. Огненный свет горел в глубине сузившихся глаз Юэ Инси, когда он сразу установил связь с Гуань Пу и Цзянь Тонгом. Ультимативное обратное заклинание, похоже, не забрало у них энергию души. В регионе, наполненном мощной энергией леса, члены клана Цзянь и клана Гуань сидели в тишине. Все, казалось, были в плохом настроении. Они уже давно перестали тратить время на восстановление духовной энергии с помощью духовных камней. Все это было потому, что независимо от того, как быстро они направляли духовную энергию в свои духовные моря, они теряли ее еще быстрее из-за эффекта заклинания. Поэтому они просто сидели молча и ждали, когда Нитянь придет и найдет их для разговора. Глаза Цзянь Гао загорелись, когда он мгновенно дернул головой в сторону дворца и сказал: «Это Юэ Инси из секты Божественного Пламени». Юэ Инси сказал, что нам будет позволено укрыться во дворце со всеми членами наших сект. «На каком условии?» — угрюмо спросил Гуань Пу. Он получил тяжелые травмы, когда он бежал из блокады экспертов секты Горы Тысячи Клинков. Теперь, когда он потерял всю свою духовную энергию, он даже не смог получить послание души Юэ Инси. «Их нет», — сказал Цзянь Гао, глядя в небо. «Прибыли аутсайдеры, их лидеры, два эксперта восьмого уровня. Юэ Инси и Нитянь не знают, будет ли великое заклинание, оставленное древним дворцом, работать на них, поэтому они подумали о нас. Они питают глубокую ненависть к тем, кто принадлежит к секте Горы Тысячи Мечей и секте Горы Блаженства, поэтому они никогда не попытаются объединить свои силы с ними. Теперь они надеются на нас». Боевой дух Гуань Пу возрос, когда он сказал: «Это хорошо». Он дернул головой в сторону клана Цзянь и членов клана Гуань и сказал с серьезным тоном: «Вы должны помнить, что не должен держать обиду на Нитяня, несмотря на то, что он не принял нас раньше, и мы потеряли всю нашу духовную энергию из-за небесного камня. В конце концов, это его территория, и мы тут гости». Первоначально, члены обоих кланов, казалось, держали обиду на Нитяня, но они несколько неохотно кивнули, услышав эти слова. С завистливым выражением лица, Гуань Пу сказал: «Юэ Инси умный человек. Интересно, как ему удалось установить связь с древним дворцом. С такой мощной связью секта Божественного Пламени определенно станет более сильной фракцией в домене небесных границ. Теперь, когда у нас есть возможность сделать то же самое, мы должны сделать все возможное, чтобы воспользоваться этим». С этими словами они сели на духовные инструменты полета и поплыли к дворцу. Несмотря на то, что каждый воин Ци на этом континенте потерял всю свою духовную энергию из-за влияния небесного камня, они все еще могли использовать духовные инструменты полета, которые питались духовными камнями. Поэтому, несмотря на то, что у клана Гуань и членов клана Цзянь не было ни капли энергии в духовных морях, у них не было проблем с полетами. Как только они вышли, Цзянь Фэнь из секты Горы Блаженства заметил их движение. «Эти люди из клана Цзянь и клана Гуань возвращаются во дворец. Что они делают? Взять на себя инициативу и сдаться этому Нитяню? «Что нам делать, старейшина Цзян?» – в отчаянии спросил Тянь Цыпинг. «Оставайся здесь», – сказал Цзян Фэн. «Я полечу туда на духовном инструменте полета и посмотрю, смогу ли я прийти к какому-то соглашению с этим парнем. В конце концов, у нашей секты нет никакой непреодолимой вражды с древним дворцом фрагментарных звезд. У нас были только конфликты с сектой Божественного Пламени по некоторым вопросам, и то в домене небесных границ». С этими словами Цзян Фэнь также направился во дворец на духовном инструменте полета. Ке Цзиньпэн, который сделал много попыток и не смог сбежать с этого континента, также заметил аномалию. После минутного колебания, он сказал, стиснув зубы, «Я пойду и попытаюсь поговорить с Нитянем. Оставайтесь здесь». Он знал, что их единственный шанс на выживание теперь зависел от Нитяня. Поэтому он решил последний раз попытаться найти примирение. Глава 764. Властелин всех миров. Глава 764. Глядя в далекое небо, Юэ Инси распространял свое осознание души, как бесконечно разворачивающийся ковер, получая полное представление о движениях клана Гуань и членов клана Цзянь. «Они здесь». Затем его брови слегка нахмурились, и он сказал с мрачным лицом, «Цзян Фэн и Ке Цзиньпэн также здесь. Что они здесь делают?» – спросил Нитянь, выглядя озадаченным. Юэ Инси холодно улыбнулся. «Полагаю, они пришли просить мира. В конце концов, они потеряли всю свою духовную энергию, и все, что у них осталось, это энергия души. Но их энергия души будет работать только на тех, чья база культивирования значительно ниже их. Если они захотят сражаться со мной только своей энергией души, они умрут». Эксперты стадии домена пустоты полагались на свою духовную энергию для использования своих персональных измерений. Без духовной энергии они не могли полностью раскрыть мощь своих частных измерений. Теперь, когда Юэ Инси был единственным экспертом стадии домена пустоты, который все еще мог использовать свое личное измерение, у него были неоспоримые полномочия. Духовные инструменты полета клана Цзянь и клана Гуань спустились с воздуха и приземлились один за другим за пределами дворца. Гуань Пу и Цзянь Тонг сначала спрыгнули со своих духовных инструментов, а затем поманили остальных сделать то же самое. Цзянь Тонг с улыбкой сказал, «Брат Юэ, не могли бы вы позволить членам нашего клана укрыться во дворце на некоторое время? Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам разобраться с аутсайдерами, когда они придут». Юэ Инси рассмеялся. «Не я принимаю гостей». Услышав эти слова, Гуань Пу и Цзянь Тонг повернулись в сторону Нитяня. Нитянь кивнул и повернулся боком, чтобы представить открытый путь. «Идите». Видя, что Нитянь дал им разрешение войти, Гуань Пу вздохнул с облегчением и, без каких-либо колебаний, попросил членов своего клана идти за ним. Зал внутри дворца был удивительно просторным. Он мог легко вместить тысячи людей и все еще не казаться переполненным. Только после того, как все остальные члены клана Цзянь и Гуань вошли во дворец, вошли Гуань Пу и Цзянь Тонг. Как только они все вошли во дворец, они начали восстанавливать свою духовную энергию с помощью духовных камней, не говоря ни слова. Даже Цзянь Тонг и Гуань Пу лишь слегка кивнули Нитяню, прежде чем сесть в позу лотоса и начать восстановление с помощью духовных камней. Они все обнаружили, что они больше не были затронуты ультимативным обратным заклинанием, как только они прошли через ворота дворца. Не только это, но они также обнаружили, что духовная ци во дворце была еще богаче, чем снаружи. Когда они культивировали, они могли начать концентрироваться быстрее, и новое просветление приходило к ним чаще, чем раньше. Глаза членов клана Цзянь и членов клана Гуань загорелись, когда они мгновенно поняли, что этот таинственный дворец был благословенным местом. Цзян Фэнь и Ке Цзиньпэн также прилетели сюда. Цзян Фэнь, чей статус в секте Горы Блаженства был вторым после лидера секты, сидел с удивленным лицом. Он забрал все частички своей энергии души, чтобы Нитянь неверно не истолковал его намерения. С очень искренним выражением лица Цзян Фэнь улыбнулся и сказал, «Младший боевой брат, нет никаких непреодолимых конфликтов между тобой и моей сектой. Мы готовы забыть о том, что вы убили учеников нашей секты во время преследования наследия мастера духа пустоты. Кроме того, этот плавучий континент довольно близок к домену небесных границ. Теперь, когда вы обосновались здесь, вам придется время от времени иметь дело с сектами из домена небесных границ. Совершенно не обязательно становиться врагами с такими сектами, как наша. Мы могли бы также забыть о нашем неприятном прошлом и работать вместе ради светлого будущего». Он старался говорить максимально скромно. Ке Цзиньпен из секты «Горы Тысячи Мечей» криво улыбнулся и подхватил. «Мы действительно не знали, что это место было приготовлено для наследника древнего дворца фрагментарных звезд, когда мы впервые пришли сюда. Но поскольку все уже дошло до этого момента, я не хочу оправдываться. Ты бы был рад, убив нас, но можно найти точки соприкосновения и поработать вместе». И Цзян Фэн, и Ке Цзиньпен признали свои ошибки. Они пришли сюда в надежде убедить Нитяня пощадить их жизни и жизни других членов секты. Нитянь прищурился и осмотрел их с улыбкой, но не дал никакого ответа. В этот момент Юэ Инси прошептал Нитяню: «Давай не будем иметь с ними дело сейчас. Почему бы нам не подождать и не посмотреть, как пойдут дела? Возможно, они окажутся полезными. Что вы на это скажете?» Клан Цзянь и члены клана Гуань узнали о прибытии аутсайдеров, но Цзян Фэн и Ке Цзиньпен не знали. Видя, что Нитянь все еще колебался, Юэ Инси собрал свой голос в очень тонкую струну и отправил ее в уши только Нитяня, сказав: «Я предлагаю тебе изменить ультимативное обратное заклинание снова, чтобы позволить людям из секты Горы Блаженства и секты Горы Тысячи Мечей восстановить свою духовную энергию. Потом, когда сюда придут аутсайдеры, мы останемся во дворце и позволим им разобраться с чужаками». Глаза Нитяня слегка загорелись. Он с улыбкой сказал Цзян Фэню и Ке Цзиньпену: «Вы правы, между нами действительно нет непростительных конфликтов». Эти двое были вне себя от радости, услышав эти слова. С большим облегчением Цзян Фэн поспешно сказал: «Нитянь, наша секта также очень восхищается древним дворцом фрагментарных звезд. Если это возможно, я надеюсь, что мы сможем сохранить дружеские отношения между нашими сектами. Если хочешь, мы будем рады помочь вам построить портал телепортации, который соединит это место и домен небесных границ. Мы можем обмениваться духовными материалами и совершать взаимовыгодные сделки». Ке Цзиньпен подхватил: «Мы избавимся от Синбэчина, если тебе так угодно, за нападение на тебя и твоих друзей, и мы будем готовы дать тебе любые духовные материалы, которые ты пожелаешь, дабы искупить его действия». Трудно было поверить, что он действительно был готов продать Синбэчина так легко. «Хорошо, вы можете вернуться к своим людям. Возможно, скоро на вас не повлияет небесный камень». С этими словами Нитянь поманил их, чтобы они ушли. Услышав это, Цзян Фэн и Ке Цзиньпен почувствовали себя все более уверенными и облегченными. Улыбаясь, они дали еще несколько обещаний, а затем ушли в хорошем настроении. «Ты действительно собираешься изменить заклинание?» – спросил Юэ Инси. «Не прямо сейчас», – сказал Нитянь. «Сначала мне нужно узнать о передвижениях аутсайдеров. Я должен убедиться, что они не войдут сюда, пока ультимативная формация обратного заклинания активирована». Юэ Инси мягко кивнула: «Хорошо». Нитянь сделал шаг вперед и посмотрел в небеса, стоя прямо перед каменными воротами. В отличие от всех остальных, он оставался совершенно незатронутым формированием обратного великого заклинания даже после выхода из дворца. Он глубоко вздохнул и открыл свои небесные глаза. 9 иллюзорных небесных глаз быстро сформировались и, к его удивлению, начали черпать густую, похожую на воду звездную энергию из стен дворца. Иллюзорные небесные глаза вскоре стали твердыми и ослепительно яркими, как 9 звездных душ над его морем сознания. В следующий момент каждая деталь 6 регионов этого континента, который, вероятно, был даже обширнее, чем измерение раскола пустоты, внезапно отразилась в его сознании. Как будто он стал богом неба и земли и мог видеть все на этом континенте своими 9 глазами. Это были не только горы и различные растения, но даже минеральные вены, которые были скрыты внутри гор, внезапно стали несравнимо ясными в его уме. Он никогда не испытывал такого странного чувства, что мог видеть каждую деталь огромного клочка земли. Дрожь пробежала по телу Нитяня, когда он подумал про себя: «Осознание моей души, может, действительно может охватить каждый уголок этого континента. У кого-то с моей базой культивирования не должно быть такого чувства, что у меня все в ладони. Должно быть, это удивительная реакция между моими небесными глазами и этим дворцом». Не говоря Юэ Инси об этом, он послал свои 9 небесных глаз в атмосферу смешанных потоков ауры. Как только его небесные глаза вошли в нее, он ощутил бесчисленное множество смущающих осознаний, нахлынувших в атмосфере потоков жестоких аур плоти. Осознание, которое, очевидно, отличалось от других, мгновенно почувствовала существование его небесных глаз. «Я Терри из расы демонов. А ты кто такой?» Глава 765. «Властелин всех миров». Глава 768. Кровавый дождь постепенно утих. Стоя за пределами дворца, Нитянь осмотрел свое окружение небесными глазами и обнаружил, что дождь крови был на самом деле поглощен землей, как будто он шел в море. В то же время земля начала выпускать в воздух богатую эссенцию плоти, как бы питая небо и землю. Даже у изувеченных останков павших аутсайдеров вылетали клочья эссенции плоти, которые вскоре после приземления поглощалась землей. Нитянь изначально планировал призвать костяного демона крови и позволить ему поглотить эссенцию останков аутсайдеров. Однако, увидев, что происходит, он мог только с облегчением вздохнуть. Теперь, когда угроза со стороны аутсайдеров исчезла, люди из секты Горы Блаженства и секты Горы Тысячи Мечей потеряли свою ценность. Глаза Нитяня светились убийственным намерением. Нахмурившись, Юэйнси сказал: «Секта Горы Тысячи Мечей – это мощная секта из домена Небесного Питона. По словам Кэ Цзиньпэна и остальных, у них есть эксперты стадии домена святости. Боюсь, тебе будет небезопасно позволить им вернуться. Если в их секте есть эксперты стадии домена святости, то им не обязательно бояться древнего дворца. Кроме того, я слышал, что довольно много могущественных сект, таких как их секта, имеют обширные связи с другими древними фракциями, такими как Древний дворец фрагментарных звезд». В этот момент Цзянь Тонкой Гуаньфу вышли из дворца и присоединились к ним. С мрачным лицом Гуаньфу сказал: «Эти подонки из секты Горы Тысячи Мечей сильно ранили меня и убили многих членов нашего клана. Нитянь, если я могу попросить тебя совершить правосудие и убить их здесь, и мой клан, и клан Цзянь будут очень благодарны. Если ты когда-нибудь придешь в домен небесных границ, оба наших клана будут относиться к тебе как к нашему самому почетному гостю». Многие члены клана Гуань и клана Цзянь попали в засаду, устроенную экспертами секты Горы Тысячи Мечей по пути сюда, и понесли тяжелые потери. Даже Гуань Фу был серьезно ранен, так что вполне естественно, что они ненавидели тех, кто принадлежал к секте Тысячи Мечей, и не хотели, чтобы это сошло им с рук. Цай Юньси и Яньнань также бросились к ним и присоединились к каменным воротам. «Син Бэчень, коварный человек, который полон злых идей», — сказала Цай Юньси, ее лицо было наполнено ненавистью. «Ты не можешь оставить его в живых», — Нитянь кивнул. «Хорошо, я все понял». С этими словами костяной демон крови внезапно вылетел из его кольца владения. Пока костяной голем стоял перед ними, клочья энергичной ауры плоти бежали внутри его костей, которые теперь стали прозрачными и сверкающими, как нефрит. При виде этого лица всех воинов омрачились. Стоя среди них, Гуань Фу, Цзян Тун и Юэ Инси казались наиболее потрясенными, когда они одновременно воскликнули: «Это твой голем». Лицо Нитяня расплылось в улыбке, когда он послал мысль к гиганту. Затем костяной демон крови зашагал под руководством девяти небесных глаз Нитяня. Нитянь повернул голову к ним и сказал расслабленным тоном: «Теперь он собирается убить Кэ Цзиньпэна и остальных воинов из секты Горы Тысячи Мечей. Великое заклинание все еще работает. Ваша духовная сила будет поглощена небесным камнем, если вы последуете за ними. Так как они потеряли всю свою духовную энергию, они не будут представлять большую угрозу для моего голема». Под пристальным взглядом всех присутствующих, костяной демон крови набрал скорости и умчался вдаль в мгновение ока. Вскоре после этого, голем прибыл на место, где собрались Кэ Цзиньпэн и другие воины секты Горы Тысячи Мечей. Выражение лица Син Бичиня резко замерцало, когда костяной демон крови вошел в его поле зрения. «Это голем Нитяня. Он не только не сдержал свое обещание и не позволил нам восстановить нашу духовную энергию, но он даже призвал этого монстра. Что он хочет сделать?» Кэ Цзиньпэн был в растерянности. Он предполагал, что уже заслужил прощение Нитяня. Он был даже готов отдать Син Бэчиня, дабы Нитянь мог отомстить. Однако, к его удивлению, Нитянь не сдержал своего слова и позволил им восстановить свою духовную энергию. Теперь костяной демон крови даже пришел сюда с явным намерением убить их. Может ли быть, что Нитянь отвернулся от них? Пока он размышлял над этим вопросом, большая нога голема опустилась на них. Кэ Цзиньпэн и остальные были в тени огромной ноги. Потеряв всю свою духовную энергию, они могли лишь попытаться убежать. Однако они бежали слишком медленно. «Нитянь», — с ненавистью сказал Син Бэчень, — «секта Горы Тысячи Мечей заставит тебя заплатить за это», — яростно взревел Шаянь. костяной демон крови, однако, полностью игнорировал их угрозы и вопли. Он несколько раз со всей силой опускал свою огромную ногу и топтал шестерых воинов секты горы тысячи мечей одного за другим. Когда их тела были разбиты на куски, истинные души пяти экспертов стадии домена пустоты взлетели в небо. Их истинные души действительно могут покинуть тела. Нитянь видел все ясно с помощью своих небесных глаз. Юэ Инси, Гуаньфу и Цзяньтун распространили свое осознание души в область, чтобы проверить, что произойдет дальше. Они все были в восторге от того, что костяной демон крови с легкостью расправился со всеми воинами секты горы тысячи мечей. Однако, когда истинные души пяти экспертов покинули свои плотские тела, выражение лица Юэ Инси слегка замерцало. «Нитянь, тебе лучше уничтожить их истинные души. В противном случае, если их истинные души каким-то образом покинут это место, они смогут найти новые тела и восстановить свою силу, учитывая их глубокие базы культивирования. Значит, так оно и есть». Улыбка распространилась на лице Нитяня, когда он призвал звездную лодку. Он начал действовать, и в следующий момент он стоял на звездной лодке, которая устремилась к истинным душам пятерых экспертов, точно метеор. Душа Кецзиньпена выглядела точно так же, как и он сам. Паря в воздухе, он испустил сотрясающие небеса, сокрушающий землю рев души. «Нитянь, ты нарушил свое слово. Ты умрешь самым жалким образом». Рев его души распространился очень далеко во всех направлениях. Даже Цзян Фэн из секты горы блаженства почувствовал это. Он сказал в страхе Му Бицун, Тянь Ципингу и другим рядом с ним. «Нитянь, Нитянь напал на секту горы тысячи мечей. Похоже, он уже убил их, с тех пор как появились истинные души пятерых экспертов. Этот рев души, казалось, исходил от истинной души Кецзиньпена, и он был полон глубокой обиды, которую он держит по отношению к Нитяню. Что?» В страхе воскликнули Яч Желань, Тянь Ципинг и Му Бицун. «Если он убил людей из секты горы тысячи мечей, то их секта должна быть следующей. Если Нитяню удалось убить пять экспертов стадии домена пустоты, смогли бы они избежать той же участи?» В лице Цзян Фэна читалась беспомощность, когда он сказал: «Я полагаю, все, что мы можем сделать, это умолять Нитяня пощадить нас. Если он решил убить нас, тогда нет никакого способа избежать смерти. Кто бы мог подумать, что Нитянь был таким находчивым? Если бы мы это сделали, мы бы не обидели его еще тогда». Яч Желань, которая некоторое время молчала, вмешалась в разговор. «Возможно, он пощадит наши жизни. Правда в том, что между ним и нами нет никакой непреодолимой вражды. Несмотря на то, что я не знаю, что именно произошло в царстве мастера духа пустоты, ни тя, ни тот другой эксперт забрали все, мы были жертвами. Кроме того, здесь у нас были конфликты только с людьми из секты божественного пламени. Он, вероятно, не убьет нас всех, дабы просто угодить тем людям из секты божественного пламени, верно?» Низким, мрачным голосом Му Бицун сказала: «Я не согласна. Мне кажется, что между Нитянем и Цай Юньси что-то есть. Возможно, он будет счастлив убить нас ради нее». Услышав эти слова, Яч Желань не знала, что сказать, а только несколько раз вздохнула. Звездная лодка пронеслась по небу, быстро приближаясь к месту, где собрались истинные души Кецзиньпена и других экспертов. Юэ Инси, который пристально следил за ситуацией в этой области со своим осознанием души, внезапно воскликнул: «Подожди, несмотря на то, что Кецзиньпен и другие эксперты потеряли свои тела, в конце концов, они эксперты стадии домена пустоты. Их души все еще должны содержать значительное количество энергии души, которая все еще позволит им использовать магию души». Гуаньфу немного побледнел, прежде чем прийти в себя и спросить: «Тогда почему Нитянь пошел туда в такой спешке?» Цзяньтонг подхватил: «Мы пойдем и поможем ему». Как только Юэ Инси собирался согласиться на его предложение, он внезапно увидел сквозь осознание своей души, что Нитянь достал жемчужину, стоя лицом к Кецзиньпену и истинным душам других экспертов. Как только жемчужина появилась, осознание души Юэ Инси, которое было в ее окружении, претерпело изменения. Его осознание души бесконтрольно разделилось на бесчисленные тонкие пучки и начало двигаться к жемчужине, как будто они были подвержены какой-то силе. «Подождите, не уходите!» — воскликнул Юэ Инси. Выражение его лица мелькнуло, когда он поспешно оторвал свое осознание души от жемчужины в руке Нитяня. Гуаньфу и Цзяньтонг глубоко нахмурились, боль вспыхнула в их глазах. «Это жемчужина!» — одновременно воскликнули они. «Очевидно, Они испытали то же самое, что и Юэйнси, и почувствовали опасность. Глава 766. Властелин всех миров. Глава 766. Чтобы звездопад работал, вокруг должны были быть метеоры, и заклинатель заклинаний должен был тратить значительное количество звездной энергии. Нитянь впервые узнал о звездопаде в особом регионе в измерении раскола пустоты, где под землей был спрятан Великий дворец. Каким-то образом этот регион притягивал метеориты. Между тем, многие метеориты, упавшие в этом районе, содержали звездные камни. Большинство звездных камней он собрал именно там. Некоторые он собрал сам, а некоторые он забрал у наемников Клыка. Несмотря на то, что с тех пор его база культивирования значительно возросла, ему все еще было бы очень трудно применить звездопад с тем количеством звездной энергии, которое он имел в своем вихре звездной энергии. По этой причине он не использовал звездопад, хотя и освоил его. Он полагал, что для того, чтобы он мог использовать звездопад без лишних проблем, он должен будет продвинуться на глубинную стадию, или даже стадию измерения души. В этот момент он еще раз обдумал детали звездопада, исследуя таинственные узоры, которые лежали в глубине гор и озер, образуя великую магическую формацию. Очевидно, эти заклинания были созданы могущественными экспертами из древнего дворца фрагментарных звезд. Точно меридианы в человеке, они покрывали каждый дюйм континента. Когда он осмотрел эти узоры небесными глазами и попытался получить просветление к звездопаду, три фрагментарные звездные метки на его груди снова загорелись. Внезапно он почувствовал, что его душа каким-то образом стала единой с этим континентом. Это чувство было очень похоже на то, что он чувствовал, когда активировал смесь жизни и объединился с костяным демоном крови. Он чувствовал, как его осознание души влетело в континент под его ногами, а затем распространилось в звездную реку через дворец, соединяясь с плавающими метеорами. Звездопад, как только мысль пришла ему в голову, бесчисленные звездные образования на стенах великолепного дворца загорелись. Почти в то же время аутсайдеры, собравшиеся за пределами полусферического континента, ахнули от шока. С их точки зрения, весь огромный плавучий континент, покрытый потоками ауры плоти, начал излучать туманный звездный свет. Яркий звездный свет, казалось, проходил через атмосферу бесчисленной ауры плоти и энергии изнутри континента. Очень далеко в пустоте, многочисленные метеоры, которые клан Цзянь и клан Гуань исследовали ранее, но ничего не смогли найти, неподвижно парили так же, как и в течение последних тысяч лет. Внезапно они начали двигаться. Сначала они двигались очень медленно, но вскоре они начали набирать скорость, как будто их наполнили силой. Их было сотни, каждый из которых был очень велик по размеру, но в то же время они каким-то образом были приведены в движение. Оглушительный грохот исходил от метеоритов, когда они тянулись к полусферическому континенту, точно рой саранчи. Прошло 2 часа. Терри и Юна почувствовали опасность. В их глазах, устремленных на сияющий континент, промелькнули неуверенность и беспокойство. Большой метеор вошел в поле их зрения. Он падал на них на все более высокой скорости. Сразу после этого, второй, третий, десятки метеоров попали в их поле зрения. Подобно падающим звездам, они продолжали набирать скорость, падая навстречу аутсайдерам с разрушительным импульсом. Терри и Юна почувствовали опасность, но к тому времени, когда они приказали членам своего клана запустить свои древние звездолеты и улететь с полусферического континента, поток метеоров уже достиг их. «Нет!» — крикнул Терри. «Бегите, сейчас же! Нужно выбираться из этого места!» Юна запаниковала, так же, как и остальные фантомы. Тем не менее, 2 древних звездолета стояли без дела. Невозможно было за такое короткое время довести их скорость до предела. 2 огромных древних звездолета были запущены буквально 2 минуты назад, вызвав громкий грохот, когда огромный метеор пронесся мимо, задевая древний звездолет демонов. Затем древний звездолет демонов вышел из-под контроля, как будто пилот был пьян. Каждый метеорит, летевший к аутсайдерам, был больше их древних звездолетов. Несмотря на то, что древние звездолеты имели чрезвычайно крепкий корпус, они не могли противостоять таким сильным ударам. Внезапно еще один метеор пролетел и врезался в древний звездолет демонов, который уже до этого начал бесконтрольно вращаться. Бум! Древний звездолет был отброшен, вращаясь, как лодка, которую сбила большая акула. Многие демоны, воины черной чешуи и птицелюды были выброшены из древнего звездолета. Аутсайдеры, которые были выброшены из древнего звездолета, были в основном низкоуровневыми аутсайдерами. Одно прикосновение метеоров превратило их в кровавый туман. Древний звездолет фантомов также был атакован метеорами и прошел через то же самое, что и древний звездолет демонов. Подобно каплям дождя, можно было видеть многочисленных фантомов, выброшенных из безумно вращающегося древнего звездолета. Как только они были выброшены, фантомы в панике активировали свои таланты родословной, чтобы окутать себя барьером из ауры плоти. Тем не менее, их защитные барьеры оказались столь же хрупкими, как яичная скорлупа. Простое прикосновение метеоров полностью разрушит их защитные чары. Удар метеорита превратит их тела в кровавые сгустки. Даже древние звездолеты были бесполезны, поскольку они были покрыты дырами после неоднократных попаданий метеорами. Несчастные аутсайдеры заполнили пустоту, когда через них пролетали многочисленные метеоры. Даже аутсайдеры седьмого уровня будут при смерти от попаданий метеора. Несколько попаданий и они мертвы. Сотни метеоритов пролетели мимо, создавая кровавую баню за пределами полусферического континента. Один аутсайдер за другим гибли, их кровь и искалеченные части тела заполняли пустоту. «Вперед! Сейчас же!» – прогремел Терри, когда он развязал кровавые нити, которые обвились вокруг нескольких основных членов их клана, как щупальца, в попытке вытащить их из области атаки. Юна также безумно кричала на членов своего клана. Она выпустила голубой туман, который окутал Армса и горстку других, а затем, словно призрак, прорвался сквозь бушующие метеоры. В этот момент и она, и Терри поняли, что метеориты были направлены сюда полусферическим континентом. Странным было то, что большое количество метеоров не отправилось к полусферическому континенту после того, как пролетело со всех сторон. Вместо этого они летали, казалось бы, беспорядочно вокруг полусферического континента, но не касались атмосферы смешанных потоков ауры, которые окружали континент. Область, где собирались их древние звездолеты и их воины, была областью, где метеоритная активность была самой плотной. За такое короткое время два древних звездолета, на строительство которых ушло бесчисленное количество ресурсов, были сведены к мусору. Большинство членов их клана, которые последовали за ними в это место с намерением захватить здесь все, погибли несчастной смертью. Они оба продолжали оглядываться, безумно убегая с полусферического континента, и каждый нес горстку членов своего клана. Древний дворец фрагментарных звезд. Сильный страх наполнил их сердца. Они предположили, что великий эксперт из древнего дворца фрагментарных звезд, должно быть, живет на этом континенте, и именно он руководил всем этим, нанеся им горький удар, который они запомнят на всю жизнь. Независимо от того, насколько они были разъярены и как не хотели уходить, они не могли смотреть, как все члены их клана умирают, даже не войдя на континент. Все, что они могли сделать, это взять несколько членов клана, которых они не могли позволить себе потерять, и уйти, пока метеоры все еще мчались, пожиная жизни. В конце концов, они находились на восьмом уровне. Если они собирались уходить, то были вполне способны обезопасить нескольких основных членов своих кланов. Четверть часа спустя им удалось перенести не более 10 членов клана в место, далекое от полусферического континента. Только тогда они остановились и оглянулись назад, и обнаружили, что метеоры все еще летают вокруг континента. Юна исследовала местность с помощью тайной магии души фантомов. В следующий момент ее лицо стало очень мрачным, когда она сказала: «Все остальные мертвы». Услышав эти слова, несравненно красивое лицо Терри исказилось от ярости, придав ему вид зловещего дьявола. В этот момент многочисленные метеоры, которые сошли с ума и пожинали бесчисленные жизни аутсайдеров, постепенно замедлились и успокоились. Несколько мгновений спустя сотни метеоров, которые теперь были покрыты пятнами крови, казалось, потеряли притяжение таинственной силы и медленно распространились, чтобы плыть дальше. После того, как все метеориты покинули область вокруг полусферического континента, Юна и Терри внимательно наблюдали и обнаружили, что искореженные части тела их мертвых членов клана заполнили значительную область в пустоте над континентом. Глава 767. Властелин всех миров. Глава 767. Интенсивный запах крови распространялся метеоритами и пронизывал большую площадь. Место, где недавно собрались аутсайдеры, уже превратилось в настоящий ад. Повсюду были разбросаны куски искореженной плоти. Один взгляд на страшную сцену вызывал у людей кошмары. Веки Терри и Юны дрожали, Когда они издалека смотрели на части тел воинов своего клана, основные члены их кланов, которых они унесли в безопасное место, даже потеряли способность говорить, сильный страх и паника заполнили их разум. Древний дворец фрагментарных звезд. Взревел Терри. Должно быть, это эксперт из древнего дворца фрагментарных звезд, который начал атаку с какого-то мощного заклинания. Юна не знала, что сказать. Они вдвоем привели сюда значительные силы, получив известие, что этот регион, наконец, открылся после того, как был запечатан в течение сотен тысяч лет. Никто из них не ожидал, что они понесут такую большую потерю. Все птицелюды, воины черной чешуи и каменные гиганты, которых они взяли сюда с собой, были убиты. Они даже потеряли большинство членов своего клана. Как бы они объяснили это своим кланам и кланам птицелюдов, воинов черной чешуи и каменных гигантов после их возвращения? Если они еще не вернулись, неужели они действительно хотят любой ценой ворваться на этот континент, зная, что великие эксперты из древнего дворца находятся там? Возможно, бравые метеориты были лишь предупреждением. Если бы они были настолько бесчувственны, чтобы посягнуть на собственность древнего дворца, с чем бы они столкнулись? Терри и Юна даже не смели думать о последствиях, но им не хотелось уходить вот так. Именно тогда они заметили, что по мере того, как метеоры медленно распространялись вдаль, искореженные части их мертвых членов клана, которые оставались неподвижными, также начали медленно двигаться. Кровавый туман и маленькие кусочки плоти первыми поплыли в атмосферу разноцветных потоков ауры и энергии. Затем искалеченные тела присоединились к ним. Только спустя долгое время Армс пробормотал горьким голосом: «Что происходит?» В то время как метеоры летели наружу, останки мертвых аутсайдеров, казалось, были направлены внутрь полусферическим континентом. Увидев такие аномалии, никто не поверит, что все это было случайностью. Очевидно, кто-то или какая-то таинственная сила на континенте спровоцировала этот инцидент. Терри долго молчал, прежде чем сказать, изо всех сил пытаясь подавить свое нежелание. «Так как мы теперь уверены, что мощный эксперт из древнего дворца культивирует на этом континенте, и он только дал нам предупреждение вместо того, чтобы выйти и иметь дело с нами лично, нам лучше оставить его в покое и убраться отсюда как можно скорее».